Это клюквенный. Я сама готовила. Вы еще ничего не кушали сегодня. Спасибо, моя девочка. Будь добра, сбегай вечером на Творожковское подворье и попроси отца Христофора прийти ко мне завтра со святыми дарами. Я боюсь откладывать доли эту минуту. Слушаюсь, ответила девушка, опять приподымаясь, и не прибавила общепринятых фраз. Вы поправитесь, не надо думать о смерти. Бог еще милосерд ко мне грешной, продолжала монахиня. Есть целые области, в которых не осталось ни единого храма. Люди живут и умирают без причастия. Несчастные большевики! Какую тяжелую ответственность взяли они на себя, что создали такое положение. Вот твоя мать прислала мне письмо, где пишет, как она стосковалась без церковных таинств. Надо ей помочь. Я попрошу отца Христофора переслать ей дары. Она ни разу не исповедовалась, и ему известна ее духовная жизнь. Тут потребуется очень надежный и верный человек, который возьмется отвести. Можно было бы это поручить тебе, только прежде закрой мне глаза. Я уже привыкла видеть около своей постели тебя. «Я и сама не захочу вас оставить ваши последние часы», — сказала Мэри, и глаза ее блеснули при мысли об ответственности и важности поручения, а в экзальтированной головке опять мелькнуло напрашивающееся сравнение с древними христианами. «Бедная мама! Никогда не слышать божественной литургии! Я бы, кажется, не вынесла», — прибавила она. «Да, Мэри, мерзость запустения на месте святом. Что бы сказал Федор Михайлович Достоевский? Народ-богоносец оказался громилой с черной душой. Ты мне напоминаешь твою мать, Мэри, и лицом, и целеустремленностью. Если ты навсегда останешься под сенью церкви, ты духовно созреешь и узнаешь ту радость, о которой говорится в Евангелии. И радости этой никто не отымет у вас. Тебе немного не хватает смирения и кротости. Ты несколько горяча. Запомни это, переламывай себя. А я, когда тебя вижу, наполняюсь отрадной уверенностью, что верующие не переведутся, и что есть еще среди молодежи, готовые идти за Господом путем отречения. Милосердный Господь посылает мне в твоем лице еще одно утешение. Жаль, что не доведется мне увидеть твоего пострига. Щеки Мэри порозовели. Вы знаете, сестра Мария, как я люблю монашество. Я мечтала о нем, но я все-таки не могу вовсе не думать о земной любви, считать ее греховной. Я уже два раза признавалась на исповеди отцу Варлааму. Ведь любовь повышает способность к творчеству, любовь дает жизнь новым существам, любовь побуждает даже самого эгоистического человека жертвовать собой для любимой женщины, для детей. Разве мало примеров? Я давно хотела вам рассказать. Я не хочу, чтобы вы думали обо мне лучше, чем я есть. У меня... Мне нравится один мальчик, тоже верующий, из братства. Мы с ним пока только друзья, но очень хорошо понимаем друг друга. Если бы я его полюбила и прошла с ним за руку весь путь к вечной жизни и богопознанию через узкие врата, разве не прекрасен был бы такой союз и, может быть, мученичество вместе, как в древних церквах? Но инокиня с сомнением покачала головой. «Такие мечты опасны, ростки, Мэри. У тебя они еще очень нежные и тонкие, но им не следует давать ход. Тебя сам Господь призвал, не случайно ты к нам попала. Берегись соблазна. В основе брака лежит все-таки физическое тяготение, Особенно сильна эта животная сторона в мужчинах,